когда Шотландия наконец от нас отделится, то это будет в Шотландии как бы, ну, реальная валюта, когда они выкинут все эти фунты стерлингов в море и сожгут там, снесут на большую площадь и сожгут торжественным костром, скажут, все, никакой королевы хватит, будет у нас просто как бы акции виски вместо этих денег. Мне зло берет, правда, я сижу, не могу приехать, я бы в тройную дозу бы вколол, я бы просто в обе руки бы мне двумя шприцами, ну, никак. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Херслих вилькомен, всем привет. И также с нами Артур Пайкин с лодки из Лондона. Привет. Артур, а ты сейчас выше ватерлинии или ниже находишься? По ощущениям ниже, а по факту выше. Уровень воды в 1875 году стоял здесь. Мы запустили новый подкаст, называется «Теплый ламповый подкаст», и он про разнообразные аналоговые увлечения и людей, которые могут интересно про них рассказать. И у нас уже вышло два выпуска. Один из них про пленочную фотографию, а второй про механические клавиатуры. Так что подписывайтесь, слушайте и подсказывайте нам еще про что записать. Слушайте, вот вы можете смеяться, и реально сейчас я стал подписываться в Тумблере на блоге на механические клавиатуры, и мне кажется, еще реально пара недель, и у меня тоже появится, хрен знает, возьми, какая механическая клавиатура, Cherry, по-моему. Ты думаешь? Да, я серьезно думаю. Слушай, ты сейчас прям так бросил, типа, Cherry. Сейчас ну, я тебе... Типа, просто... Ты даже не знаешь... You have no idea. Uh-huh. Ты даже не знаешь, что ты сейчас сказал. Почему? А что, это заклинание какое-то было? Это кнопки, смысле, такие, это свечи, это не, тип, не клавиатура, а то, что нажимается. Ну, началось, ну... Ну, просто там просто написано было Cherry на клавиатуре, которая мне понравилась. Я подумал, что это бренд, я сохранил ее, залайкал, чтобы потом, типа, купить. Нет, я не то делал. Мне раньше казалось, что это, так сказать, скучнейшая совершенно просто вещь, какие-то механические клавиатуры, какой-то бред. Теперь у меня, типа, 90% контента на YouTube — это про свечи, клавиатуры, разные сетапы. Я, типа, узнал много нового про смазывание этих свечей, про то, какие бывают платы, корпуса. Ты вот только про смазывание думаешь в последнее время? Меня беспокоит смазывание. Я тоже посмотрел уже несколько видео. Меня беспокоит этот момент. Слушайте, да. Естественного смазывания, просто механического? Есть естественное смазывание, но оно не такое хорошее. Нас точно забанят. Я вижу, как Роскомнадзор замедляет иммигрант-каст. Замедляет. Мы очень медленно говорим. Слушайте, у меня в жизни ничего не происходит. Как быть-то? Ты, Сережа, вот говоришь, ничего не происходит, а у меня целая история из Германии, на самом деле, и я хотел ей поделиться, да, да. Целая история про чувака, который подпольно в Германии, типа в 80-х годах, был чувак в Германии, который подпольно, никому об этом не говоря, производил тофу. Тофу, если вы не знаете... Это, так сказать, одна из главных пищевых веществ вегетарианцев и веганов. И в 80-е годы в Германии, что было для меня большим сюрпризом, на самом деле, запрещено было производить, реально, уголовный закон, тебя могли посадить в тюрьму, если ты производил любые вещества, еду, которая могла заменить мясо. Мясо либо молоко. То есть мясо и молоко пролоббированы. И, собственно, если ты производил какую-то такую штуку, которую могли причислить к заменителям мяса либо молока, тебя могли посадить в тюрьму. Его, собственно, потом поймали и его судили. Но вроде все-таки не посадили, и он продолжает производить тофу. Ну, в общем, как бы в 80-е годы была подпольная сеть в Германии среди веганов и вегетарианцев, которые хотели попробовать тофу. И они подпольно распространяли все это. Слушай, а тофу — это какой-то соевый, что-то пена какая-то, да? Да, это как бы... То есть оно сделано типа из сои, либо из овсянки. Оно такая желешечный такой брикет. Причем, кстати говоря, у них что-то... Потом он уже организовал свой стартап, и они стали уже как-то, когда это стало все-таки легально, стали продавать это в больших объемах, и у них что-то не пошел бизнес, и они в какой-то момент чуть ли не обанкротились, и они придумали потрясающую штуку, первыми в мире они придумали коптить тофу и продавать копченый тофу. как только они это сделали, у них в Германии прям поперло, и они сейчас просто одни из самых крупных производителей тофу в Германии. Прикольно. Слушай, тофу это входит уже в мисо-суп, по-моему, да? Ну, его кладут туда. Маленькие кусочки. Это как сказать, что мясо входит в борщ. Безусловно, это правда. А, кстати, неизвестно, true борщ с мясом или нет все-таки? Конечно, с мясом, блин, на мясном бульоне. Ты думаешь, да? А может быть, я не уверен насчет бульона именно, потому что, мне кажется, мясо туда кидают на какой-то стадии, и они обязательно прямо сначала... Не-не-не, борщ, он сначала варится бульон на мясе, причем не на мясе даже, скорее, потому что мясо не очень наваристое, а варят бульон обычно на костях, потому что у них вот какой-то там мозг, не знаю, как называется. Мозг. И костный типа из него мозг. Очень наваристый такой жирный бульон образуется. Называется суп из топора. А, кстати, немножко продолжаю эту тему. Собственно, в Германии, на самом деле, все еще как бы вот эти вот интересы, они пролонгированы. И в частности, ну, как бы, если мясо-то... То есть в Германии сейчас есть определенное количество, ну, довольно большое количество вегетарианцев, и все-таки там тофу, и все это едят. Мы, когда последний раз были в Германии, там прямо вегетарианские колбаски, всякие сосиски, все это присутствует в больших объемах. Но там все еще гигантское лобби производителей молока. И если ты производишь, типа, молочные заменители, типа Отли, который производит, типа, овсяное молочко... Да, очень популярно здесь. ...то ты не можешь использовать слово «молоко». Ты не можешь использовать слово «молоко» в названии своего продукта. То есть оно везде называется «отмилк», то есть, типа, овсяное молочко, а в Германии его нельзя называть овсяным молочком. И они борются сейчас. Прикольно. Слушай, я тут везде «отмил», и даже вот ты... у нас возле дома есть... как называется, по-моему, 20... Сколько это grams? Это вот Артур скажет, наверное, сколько, Артур, кофе заваривают зерна смолотого в эспрессо-чашке? Там поменьше, там то ли 8, то ли... Я же только воронку завариваю, у меня всегда 15 грамм на 250 миллилитров. Вот есть какое-то количество кофе, которое обычно в стандартном эспрессо-шоте, то ли 29, то ли 25 grams. Есть такой кофейня модная здесь. И там все время тебя спрашивают, типа, тебе на коровье молоке, либо на отмил. И он очень популярный, и у нас даже в супермаркете у дома продается отдельный стенд. Там с какао его мешают. Короче, да, это популярная штука. Ну, вообще, есть люди, которые либо не любят коровье молоко, либо у них аллергия на лактозу, либо я знаю такие теории научные, в том числе, что молоко вообще не очень полезно для человека, потому что оно там стимулирует рост органов внутренних и то все. Я не уверен, насколько это правда, но есть такое мнение. Слушай, поэтому... рост внутренних органов — это прекрасно, нет? Вот, и поэтому некоторые люди предпочитают другое. Ну и как бы у нас, до нас это только докатилось, до России я имею в виду, недавно постепенно начинает это появляться в разных кофейнях, но на Западе, типа в Америке и в Британии, давно ты в любую кофейню приходишь, и ты можешь выбрать овсяное молоко, соевое, рисовое, миндальное, их типа несколько видов. Артур, у тебя, так сказать, у тебя бэкграунд бариста, и ты квалифицированный и, возможно, даже сертифицированный бариста. А какое твое мнение по поводу, так сказать, хорошей латешечки не на коровьем молоке? А что ты имеешь в виду? Ну, во-первых, я завариваю и учился сам по видео, еще как-то по интернету. Я очень хобби-любитель, на самом деле. Только воронку и спешлти кофе в фильтре. То есть я ничего не знаю про кофе с молоком, кроме того, что иногда я его пью. Я про такой чистый черный кофе. Кроме того, что я люблю его. Вот, да, я не могу пить то, что ты любишь. То есть ты относишься к той категории, где кофе только черный? Да, то есть, ну, я в принципе могу пить кофе с молоком, но если я в какую-то интересную кофейню пришел, то скорее мне интереснее попробовать, какой у них черный кофе. Кофе с молоком весь одинаковый, давайте честно скажем, ну, по большому счету. Не всегда, и все-таки эспрессо тоже зерно можно по-разному пожарить. Если он не отвратительно горелый, ужасный, тогда более-менее, то есть в приличных кофейнях, наверное, да. Это как виски с колой. Ну, то типа... есть он либо очень-очень плохой, либо хороший, средний, такой нормальный. Ну, это по... на мой вкус, да. Ну вот мы, например, завариваем дома спешалити кофе на вороночке, и я каждый раз, типа, когда мы пьем каждое утро утром, я сначала наливаю себе без молока, просто чтобы оно реально всегда разное. Ну, типа, из разных пачек оно прям отличается по вкусу. Потом я вторую чашку уже наливаю молоко, но всем одинаковое такое, типа, кофе. Кофейный напиток. А цикорий у вас не продают из советского детства? Слушай, ты из 84-го, что ли, года? Я даже не знаю. Блин, цикорий — это советская какая-то фигня, нет? Это импортозамещение, но просто у нас его тут продают, и мы его тоже пьем. Блин, а ты не пьешь кофе, Саш? Нет, я ничего не против кофе абсолютно, просто другой напиток. Как бы, если хочется, так сказать, всплакнуть по детству, Вы в детстве, кстати, пили вообще кофе? Потому что я помню, что мы иногда покупали, типа, какой-то советский кофе и варили его в большой кастрюле какое-то время, и после этого мама не давала его пить, чтобы мы не бесились. И на этом все заканчивалось. Не, слушай, у нас было кофе растворимое такое. Но уже в 90-х, это уже когда... Ну, блин, я 87-го года рождения, а какого, конечно, и было 93 года, 4 года, я не пил. Тебе в 3 года не давали кофе? Нет. Нескафе, на самом деле, у него есть очень, очень большая, оказывается, культура была в Британии, потому что Нескафе, как бы, он очень такая ощутимая такая марка здесь, и как есть здесь то, что чай считается британский, он, на самом деле, Builder's Tea, то есть вот этот чай из такого очень дешевого пакетика с половиной кружки молока. То же самое, как бы, кофе здесь, в общем-то, это true кофе, который обычные люди здесь пили всю жизнь. Фактически это Нескафе. И нормальное кофе сюда пришло, типа, наверное, когда Шордич начал облагораживаться, и на Бриклейне появилась первая, наверное, рост. Я вот, не понимаю, наверное, что ты говоришь. Слушайте, а у меня вот такой вопрос. Если уж мы тут начали серьезную тему поднимаем, нас в Германии и Европе пугают третьей волной ковида. Uh-huh. Типа вот у нас южные страны... Черногория, Словения, Словакия начинают закрывать границы, у них там прям жопа. А почему? Там почему? Прям... Ты не знаешь, что у них происходит? Британский штамм пришел к ним. Ну, вот. Мы сидим дома, это был не я. Да я понимаю, просто, вот слушайте, нас говорят, что, мол, в Великобритании, особенно в Ирландии, мол, настолько плохо с ковидом, что даже больницы переполнены, и люди в скорых лежат у входа в больницу, потому что нет мест. Это, типа, правда так у вас, так или чего? Но мы вообще ничего этого знать на самом деле не можем. Так как есть план по выходу из локдауна, его никто не отменял, и у нас 2 дня назад первая ступень началась, когда... Особо никто ничего не почувствовал, но официально теперь можно встречаться с одним человеком. Но Саша все равно не пойдет со мной встречаться, конечно. Да, на улице... Я хотел предложить, на самом деле. Но... Шок. Ну, то есть, на самом деле, конечно, все давно уже и так это делали, но официально это было для занятия спортом, и типа только если у тебя... наверное, нету там партнера или соседа по твоей квартире, ты мог встречаться с одним другим человеком, и вам нужно было обязательно спортом заниматься. По факту полиция это не проверяла никогда, и все, конечно, спокойно гуляли там по двое. Теперь можно это делать официально, а из реальных изменений у нас теперь можно... Дети пошли в школу. То есть это для родителей как бы серьезный майлстоун. Вот. Через месяц, ну, в конце марта вроде бы можно будет собираться на улице уже в компании до 6 человек, то есть можно будет на пикники ходить. Я ничего про переполненность из больниц не знаю. А у меня тут сосед по лодке был медбрат, и он проходил как это там, интернатуру или что, в общем, он после обучения теоретического пошел в госпиталь. Он говорит, что все более-менее стабильно и не так страшно. Не знаю ничего, в общем, про третью волну. Мне кажется, что будет полегче, потому что просто теплеет, и, как и в прошлом году, к лету, может быть, чуть-чуть снизится вся эта история. С другой стороны, как только локдауны поослабят, все вывалят везде, и, конечно, это может сколыхнуться. Да, у нас высыпали уже. Черт его знает. Но уже прошел год, и год, как мы говорим про ковид, год, как ковид говорит про нас. Он уже всем осточертел. Да, и... да. У нас начинают расти цифры, к сожалению. То есть третья волна у нас 100% будет, но она будет, мне кажется, меньше, потому что у нас все-таки они активно вакцинируют. У нас уже, по-моему, 3 или 4 одобренных вакцины. Они активно всех вакцинируют. У меня по этому поводу, кстати, есть небольшая история. Вакцинировался? Конкретный... Пахнул? Из райончика, где вот я проживаю. То есть по Британии в среднем они говорят, что вот... Ну, цифры, которые я вижу, типа в конце февраля 25% населения Британии получило как минимум один укол, то есть иногда он двухкомпонентный, да. И эти цифры, они растут, и, собственно, нам обещают, что, типа, к концу июля они как минимум предложат вакцинироваться всему взрослому населению страны. И так как все-таки действительно они активно всех вакцинируют, то из-за этого это повлияет, мне кажется, то есть положительно то, что мы действительно начнем как-то меньше болеть. Но в Восточном Лондоне, где проживает, соответственно, очень много разнообразных этнического населения, включая меня, А люди, которые, возможно, менее грамотные, более уязвимые, то есть такие категории, людей. Типа я. Типа тебя. Но которым, возможно, у них даже нет прописки, возможно, у них даже нету как бы каких-то таких штук. Есть такая британская штука под названием доказательство проживания. То есть у нас вот эта фигня, она присутствует, и ты должен, когда приходишь, типа, к врачу или вот это все, должен доказать, что ты, типа, правда тут живешь. И они... Я почему-то всегда думал, что чтобы прийти вакцинироваться, они ничего не будут спрашивать, и они везде об этом говорили, что мы ничего не будем спрашивать, приходите вакцинироваться, если вам пришла смс-ка, и вот это все, и вы там подпадаете под нужную вот эту категорию возраста, потому что они идут, собственно, сверху, начиная с самых старшего поколения, и все как бы моложе-моложе, по-моему, сейчас дошли где-то до 50 лет, что-то такое. Я под эту категорию пока не подпадаю. Но, к сожалению, оказывается, и вот это вот я читаю, собственно, из новостей, собственно, нашего райончика, то, что когда ты вакцинируешься, ты должен стоять на учете у твоего местного участкового врача. А чтобы встать на учет у местного участкового врача, ты должен принести доказательство проживания. И у многих людей, у уязвимых как бы категорий населения, такой штуки может даже не быть. Даже, кстати говоря, это всегда такая морока, то есть ты не просто должен привести этот листочек, доказательство должно быть там типа месяц или три месяца как бы датированы, вот это все. Не у всех такая есть возможность. И, в общем, люди приходят, и у них требуют эту типа регистрацию, и они говорят, а у нас его нету, и уходят. И скорее всего, больше не придут. И вот это вот очень печально. И по цифрам, собственно, вакцинации, то, что в среднем по стране вакцинировали вот где 25% населения, конкретно вот в Восточном Лондоне эти цифры примерно в два раза меньше, то есть типа там вот 14%, то, что я вижу. То есть именно из-за того, что люди как-то настороженно ко всему это, во-первых, относятся, во-вторых, действительно вот эта вот штука, она их как-то отталкивает, то, что нужна вот эта регистрация, какая-то бюрократия, вот это все. И теперь они действительно говорят, что типа ладно, фиг с ним, не нужно ничего, просто приходите, мы вас типа так привьем. Но уже, скорее всего, эти люди не придут. И это как-то очень печально. И я знаю, что Артур, когда сюда приехал, ты, Артур, как бы пробил вот эту штуку, что можно было зарегистрироваться у участкового врача без, по-моему, вот этого доказательства проживания, да? Да, я это писал и в посте у себя про визу и про переезд, и обсуждали мы, по-моему, тоже в подкасте это год назад. Я, на самом деле, зарегистрировался через Вавилон, Babylon App, то есть у меня GP, которым я прикреплен, живет в приложении, и я знаю нескольких человек, которых также, и мне, то есть... Чтобы мне поговорить с врачом, я просто могу назначить appointment на ближайшее какое-то время, и мне прям с видео могут перезвонить. И если мне нужен как бы офлайн-врач, если я смогу побороть NHS и убедить их, что он реально нужен, то мне, значит, делают appointment. Но я поэтому пользовался, несколько раз общался с врачом, ходил, какие-то анализы сдавал. Это работает, в общем. А в качестве подтверждения адреса, по-моему, при регистрации мне нужно было приложить что-то. Я приложил, по-моему, выписку из банковского счета, которую я скачал в интернет-банке, PDF с адресом, который у меня там указан. Оказалось, что они даже не могут требовать, кстати говоря, этой штуки, и что если у тебя нет вообще адреса, они должны просто регистрировать тебя по адресу клиники. Да, у NHS есть официальное, да, и на GovUK, и на NHS, по-моему, есть положение такое. Ну, то есть, если ты бездомный, это не означает, что ты не можешь пользоваться NHS, потому что государственная система для всех граждан, независимо от того, есть у них адрес или нет, потому что вообще официально у меня вот адреса никакого нет, например. Что, я думаю, конечно, может мне еще создать проблем, я думаю, и ну, я могу арендовать почтовый ящик, и вообще, в принципе, может быть, он прокатит где-то, но, например, я знаю, что водительские права тебе на такой ящик не пришлют. У нас здесь ящик недостаточно, нужна штука, которая по-немецки называется «Anmeldung», типа регистрация по-русски. Прям нужно сходить в специальное ведомство, зарегистрироваться. А что у вас с вакцинацией, Сереж? С вакцинацией все плохо. У нас на сегодняшний день 7 миллионов прививок сделано. Это имеется в виду, типа, всех. У вас не верят или верят этим штукам? У нас нет вакцины. У нас есть два типа вакцин, пока сертифицированные. Одна называется... Одна Pfizer, а вторая от AstraZeneca, по-моему, я боюсь соврать. Вот. И от AstraZeneca немцы ужасно не верят и не любят ее. И потому что она британская? Она индийская, индийского производства. Или индийского производства, или что-то такое. И немцы прям... у нее более низкая как бы уровень качества. Немцы ее ужасно не любят. А сейчас запретили выбирать. То есть ты приходишь на центр вакцинирования, тебе что вколят, то вколят. Так, разработчик и вакцины University of Oxford, AstraZeneca. А то мы сейчас расскажем тут в подкасте про какие-то странные вещи. Ну и, короче, немцы тут говорят, что, мол, эту вакцину только в Африку отправлять. Они вот, у них такое отношение к ней. Немцы расисты. Потрясающе. И уровень, насколько я слышал, что уровень ее эффективности ниже. Вот. Откуда ты это слышал? Из Russia Today? Да, что-то такое, как будто Маргарита Симоньян в чате. Ну, типа, что типа у Pfizer там 90 с чем-то процентов, у AstraZeneca от 65 до 75. Не-не, слушай, это вранье 100%. По-моему, если оно меньше 90%, их даже не сертифицируют. Слушай, я ничего про... Ну, короче, я просто пересказываю слухи. Вот это моя работа. Да, я так и понял. Это я, собственно. Тут смотрите, как устроено. Типа, ты не можешь просто прийти привиться, как в России. Немцы смотрят на россиян просто с восторгом. Ты просто приходишь в Москве, сейчас прививают даже в аэропорту. Это правда, но у нас тоже нельзя просто так. Меня спрашивают, а что ты не привьешься? И у меня даже такого выбора нет сейчас, потому что у нас прививают, да, как Саша говорит, только определенные группы населения. Я так понимаю, что... Да, уязвленные группы, которые в опасности. То ли у нас все-таки меньше вакцин, потому что на них спрос очень большой, спутник как бы в первую очередь для России был сделан, то ли в России просто тоже мало человек прививается, потому что, ну, я знаю, конечно, всякие мои знакомые хипстеры из Инстаграма, все пошли, привились добровольно в ГУМе, им еще мороженое выдали там первый и второй раз. Я должен, кстати, остановить тебя тут на секундочку, потому что, да, в ГУМе прививают и дают мороженку, судя по... потому что у нас общие знакомые хипстеры, вот, из Инстаграма. Но, как бы, я созваниваюсь с родителями из Череповца, и в Череповце вакцин нет. Ну, мама моя сделала, вот дед собирается, вроде бы, а да, здесь я лично никого не знаю, кому бы сделали вакцину. Ну, наверное, потому что я не знаю людей возрастной группы, которые сейчас ее делают. В Лондоне и в Британии есть такой лайфхак, и мне кажется, он работает везде на самом деле, что за полчаса до закрытия прививочного центра ты звонишь на телефон. Звонишь. Или звонишь. И спрашиваешь, остались ли у вас, типа, дозы? И довольно большая вероятность, что у них остались дозы. Некоторые вакцины, которые они размораживают, их вроде как нельзя замораживать назад. Но в любом случае они обычно говорят, типа, да, приходи. И на самом деле куча народу, у меня есть твиттера, по крайней мере, британского, таким образом привилась, им, типа, там по 30 лет. Тут, конечно, тут есть моральные и этические еще вопросы, что, типа, хорошо ли так делать. Но факт остается фактом, и если вы позвоните, типа, за полчаса до закрытия, открытия клиники, и, типа, вы неподалеку и можете подъехать на своем велосипеде, то, как бы, большой довольно шанс, что вас привьют. Слушайте, вот у нас, типа, сейчас шлют, у нас как устроено, у нас тебе на почту, в почтовый ящик кладут письмо, в письме код. Ты входишь на специальный сайт, вводишь код, и после этого ты можешь выбрать дату прививки, термин называется по-немецки. Из всех моих знакомых, из всех в Германии, один человек получил этот код, потому что эта женщина, она работает переводчицей русско-немецкой в госпитале. Больше никто нигде не... У нас 7 миллионов прививок вколото на 86 миллионов населения, но это имеется в виду первая и вторая доза в сумме. То есть, типа, это несущественно. Это в среднем... Это дома престарелых, это врачи, это немножко полиции, немножко курьеров, немножко пожарных. Ну, короче, типа, несущественно. Это все, конечно, очень печально. Да, да, да. Короче, типа, все плохо. И на самом деле немцы... Для немцев это очень мощный источник напряжения. Они привыкли считать себя такой продвинутой нацией. У них, типа, техническая культура, Мерседес, там, фотоаппараты, там, еще что-то. Но у них вот, как бы, они здесь, ну, пробуксовывают. К примеру, по всей Германии данные заболевших собираются факсом, потому что тут больницы не связаны друг с другом глобальной сетью. Ну вот нет интернета. И немцы прямо сейчас очень страдают по этому поводу. Там еще есть какая-то цифра, которая позволяет определить, то есть не нужно завакцинировать 100% населения, чтобы вирус, так сказать, пошел на убыль или вообще исчез. То есть эта цифра, на самом деле, она немножко варьируется от вируса к вирусу. И сейчас, кстати говоря, тоже в разных источниках начали называть вот эту цифру, и в некоторых источниках цифра называется, типа, 50-60% типа привьется, и вирус, типа, исчезнет. Это вранье. А у коронавируса цифра где-то в районе 80-90%. Придется ждать. Вы посмотрели интервью Гарри и Меган? Нет, я только читал, собирались посмотреть его, да, и немножко обсуждения вокруг читал. 2 часа. Не знаю, выдержу я целое интервью. Сережа, ты в курсе наших королевских? Я читал расшифровку на «Медузе». И есть знаменитая картинка, где там такая, типа, с одной стороны, вот эти 150-летняя королева и ее муж, я не знаю, сколько ему лет, я даже не знаю, там, 130. Вот этот принц, как его зовут? Саш, как зовут принц? Как бы мужа королевы, принц, короля? Принц Филипп. Принц Филипп. Мне кажется, ему типа 900-500 лет. Вот, и там такая картинка, с одной стороны они стоят, а с другой стороны стоит вот эта женщина, девушка, которая жена принца, как его отказался, Гарри, я просто путаю их в именах. 99 лет, да. А, офигеть. И, короче, они держат младенца, и у королевы в руках такой, типа, лакмусовая бумажка, где там с одной стороны светлые оттенки, а с другой снизу темные, и там написано «окей» и «not okay». Типа она, да, сравнивает это... ребенок, его он правильный. Этот мем, он из мультика «American Dad», да. Блин, это смешно. Да, это, если, да, если вы задумываетесь о происхождении этого мема. Короче, это я почитал на «Медузе» краткую расшифровку, странная фигня. Мне трудно это понять. Я, с другой стороны, я вообще не понимаю... Зачем нам королева? Нет, ну что, королева, она же как бы, она типа чиновник, она... Короче, она как, у меня как дворец Путина. Она типа же на деньги налогоплательщиков существует. Частично это правда, но ну, еще типа... у нее есть персональное состояние. Ну, в смысле, откуда она взялась-то? Она же, ну что, она работала, что ли, копила? Ну, то есть, типа, понятно, откуда она взялась. И в целом отношения вроде, она должна как бы поскромнее быть, как мне кажется, если честно. Нет? Так она же самая главная королева мира, как бы другой нету. Короче, для меня вот как бы ты королева, вот у нас 2021 год. Мне кажется, что ты должна быть символом, не знаю, этики, морали, благотворительности, прям такой папа римский в Великобритании. Ну, то есть, типа, вот ты должен быть супер крутым чуваком, ну, вдохновлять людей. И вместо этого там какие-то скандалы бесконечные. Я не понимаю, честно, мне трудно понять. Скандалы, расследования. Так ради этого и живем, ведь, нет? Что? Я нет. Как бы, без скандалов скучно же. Должен быть, как бы, как это, quality gossip. Должны быть хорошие эти сплетни из королевского дворца. Нет, чтобы кто-нибудь понять. Там что-нибудь... Нет? Короче, я бы флажком не махал бы британским перед ней. Не знаю, Артур, ты махал бы британским флажком перед королем? Слушай, ну без относительно как бы, да, какой-то роскоши и всего этого обсуждения, там действительно у многих людей, насколько я знаю, есть к ним, к этому тоже у британцев есть к этому много претензий, она и есть здесь какой-то такой, ну для кого-то, по крайней мере, символ морали, и вы же тоже упоминали, Саша неоднократно упоминал там речь королевы на Рождество, все ждут, и типа она пару лет назад там была какая-то знаменитая у нее речь. И она выступает по поводу каких-то важных таких... Ну, это, да, какой-то здесь местный такой старейшина, как бы вот, и вроде ее мнение интересует людей, это является такой знаковой штукой. То есть так и происходит, как ты говоришь, примерно, а скандалы... Ну, это так получилось, что, видимо, вскрываются какие-то не очень приятные, может быть, не очень соответствующие современным... реалиям и ну, каким-то нашим новым пониманием о жизни, устои и традиции внутри этого королевского дворца. Это такой конфликт, очередной конфликт поколений и там, не знаю, может быть, разума и против слишком каких-то там древних традиций, типа mixed race браки, например, и то, что к ним до сих пор, ну, как бы сложное отношение, потому что вот у нас тут, значит, все были белые, все были, значит, исконно чистые какие-то там британцы, то все, и вдруг тут раз, и, значит, появляется кто-то в семье из другой расы, другой национальности, как нам с этим жить и чего делать, и типа... Слушай, Артур, такой немножко странный вопрос, а вот сколько ты уже в Великобритании живешь, типа полтора года, да, уже? Ну, какие полтора? Год назад я был в Вене и застрял там на карантине, мы с вами записывали про этот подкаст, а, соответственно, фулл-тайм я вернулся в конце мая, то есть еще меньше года. Слушай, а вот у тебя английский, он становится более британским за это время? У меня английский вообще забывается за это время, потому что я подкаст веду с вами на русском, большинство друзей у меня здесь русскоязычные, и один знакомый... I feel your pain, bro. Один знакомый испанец, соответственно, его английский тоже с испанским акцентом, а не с британским. А с британцами я очень мало общаюсь, и когда они кто-то заходит там по лодочным делам или еще каким-то, все эти разные акценты, потому что их здесь тоже несколько. Show me your boat. I'm sorry. Вот. You have a hole in the roof. Поэтому я бы на самом деле хотел переключаться немножко больше на англоязычное общение. Артур, но ты же знаешь, что нужно сделать, чтобы начать говорить на английском днями и ночами. Нужно просто пойти на работу в английскую компанию. И сидеть там, уткнувшись в компьютер, и писать коммит-сообщения, как я сейчас делаю, да? Все равно все вопросы в Slack обсуждать. Ну, зависит от того, какую вы культуру. Саша, а твой английский, он типа становится британским? Твой финский английский, скажем так. Финский. Это у меня спрашиваешь? Ну, каково же? Финский. Артур же, собственно. Артур тоже финский знает, по-моему, разве нет? Да. Немножко, да. Ну, Саша, а вот твой... Скажи про свой английский. Мне просто, правда, интересно. Ну, типа, влияет ли среда вот на язык? Ну, мне кажется, 100% влияет. То есть можно наблюдать, типа, на YouTube, если смотришь разных русских чуваков, которые живут в разных странах, и говорят, записывают видео на английском, и у них, соответственно, акцент русский, да? Но этот русский акцент, он еще видоизменяется в зависимости от того, в какой стране, в какой части страны ты живешь. Если в Шотландии, то у тебя будет такой русско-шотландско-английский. Если ты в Италии, у тебя будет русско-итальянский английский. Прикольно. То есть это все. У тебя там, наверное, будет как-то русско-немецко-английский. Русско-немецко-английский. You. Да-да-да. Ну, у тебя будет это вологодско-немецко-английский, поэтому ты должен говорить, ты просто унизил меня дважды сейчас. Да-да-да. 15 секунд, наверное. Queen, potato. Что там? Что? Я вышел из чата сейчас. Обалдели, что ли, оба? Вышел и пошел. Dogo. Ну, слушай, вот, блин, вот, кстати, Берлин — это типа такой Hochdeutsch, это прям высокий немецкий правильный, потому что люди, которые живут в других городах, особенно южнее, у них прям такой провинциальный и немецкий, и труднопонятный, часто непонятный вообще. Я тут, кстати говоря, раз мы общаемся про королеву, у меня была возможность... я пообщался с послом Ее Величества. У нас в компании, в которой работаем, мы наняли типа консультантом амбассадора, который, ну, собственно, Her Majesty's Ambassador, который... Но он сейчас на пенсии, такой очень приятный такой старичок. И он у нас просто подрабатывает типа консультантом, консультирует нас, как общаться с правительствами разных стран, так как мы довольно интернационально. То есть вы тоже платите деньги бессмысленным людям, да? Просто я просто... Ну почему? Он нам подкидывает всякие идеи, и я так понимаю, что это то, чем послы занимаются на пенсии, просто как бы чатятся там в зуме и чарджат тебя за это, ну, как по рейту, да, деньги. Лучшая работа в мире. Ну, в общем, да. Но я никогда в своей жизни не общался с послами и дипломатами. Ну, с дипломатами, наверное, общался в каких-то консульствах, но с послами, до послов обычно сложно достучаться, они обычно, их очень мало, и они все заняты. И у меня, вот, собственно, была возможность пообщаться, полтора часа с ним болтали. Как бы, ну, конечно, он знал, что я из России, и я его там поспрашивал немножко, типа, а чё, как там вообще, как становятся послами, и видел ли ты королеву, и как вообще, чё, как королева. Но про королеву, конечно, я не знаю, мне кажется, тут какой-то заговор, потому что, ну, если увидели или читали расшифровку «Медузу» у интервью Меган и Харри, как только речь заходит про королеву, они сразу закрывают рот, и единственное то, что они говорят про королеву, это что, типа, это лучший человек, который жил на земле и все еще живет, она такая хорошая, это такой теплый человек, от нее идет тепло, и она нас так любила, и это так было хорошо, и хорошо, что королева живет, и пусть дает Бог ей здоровья и счастья. И они все так делают. И поэтому мне было интересно, и я спросил, собственно господина посла, типа, а чё, как там королева-то? И вы представляете, он ответил то же самое. Я думаю, что там есть заговор какой-то. Их, наверное, заставляют всех подписать какую-то, я не знаю, бумажку кровью, что если вы что-то скажете про королеву, кроме как мы любим королеву, то на вас там... Слушай, у меня вопрос. А как вы вообще поняли, что он посол? Это типа где-то написано или... Может, он просто... Да-да-да. Слушай, есть собственно, ну, сайт правительственный gov.uk, где там куча... Ну, там очень много всего, включая там как жить в этой стране и как все устроено. И там есть персональные странички у всех послов, включая бывших послов, которые уже вышли на пенсию. И у него там тоже есть персональная страничка. Там написана его биография, там написано, в каких странах он, собственно, был послом, там написано его, типа, карьера. Удивительно просто, какой... Я перед тем, как с ним общаться, я это почитал про него прямо вот из официальных источников. Он рассказал, что когда и готовили, ну, собственно, как школа, какая-то дипломатическая школа, которую ты, типа, проходишь, я подозреваю, что простые люди не попадают в такие школы, но тем не менее. Вот, что и это было, типа, во времена еще там Холодной войны, их там, типа, готовили. Ну, так как он, типа, общался со мной, я, типа, из Советского Союза, он конечно же, так сказать, слегка сказал, что, типа, нас готовили, типа, к одной реальности, а потом, говорит, когда я, типа, закончил учиться, начал работать, произошло, собственно, падение Берлинской стены, и внезапно вся эта реальность, говорит, поменялась. осталось. Но все еще он упомянул, что каждый раз, когда он общался, собственно, с российскими дипломатами, сейчас такой подноготный выдам, он говорит, российская дипломатическая школа отличается от британской дипломатической школы тем образом, что, похоже, что, говорит, российских дипломатов учат тому, что когда они встречаются со своими иностранными коллегами, что все, что говорит твой иностранный коллега тебе, типа, российскому дипломату, все, что они говорят, это все вранье. То есть по умолчанию все, что они говорят, это все вранье и это все ложь. И нужно воспринимать наоборот все. И он мне говорит, типа, ну, Александр говорит, это же совершенно безумно, потому что если это действительно так, то такими людьми манипулировать очень просто. Ты просто им говоришь, наоборот, все, и они как бы воспринимают все, как тебе нужно. Слушай, от него вообще есть какая-нибудь польза? Ну, то есть, типа, вот, ну, можешь как конкретно привести, вот, что он делает в компании? Ну... Он нам подсказывает стратегии, так сказать, развития и... Короче, бесполезно, я понял. Так, Артур, следующая тема — Ардуино. Запросто. Но при этом, я думаю, что зарабатывает довольно неплохо. Мне прямо интересно, какой у него рейд. Дипломатия — это такая штука, он сказал, когда ты... заставляешь других людей делать то, что тебе нужно. Че? Сереж, ты умеешь так? Ты умеешь так сказать? Ну, в смысле, да. Я в юности умел с помощью физической силы, когда в Чайповце жил, но сейчас, наверное, не очень считается. Да, слушай, Артур, у меня есть вопрос про Ардуино. Я переношусь силой своей памяти в Москву, когда мы оба жили в Москве. Была компания Амперка, не помню, как называется, которая распространяла Ардуино. И я ужасно был этим всем заинтересован. Как я понимаю, Ардуино — это типа маленький компьютер размером с флешку. Ну, или типа что-то небольшой, с iPhone. Правильно? Да, это микрокомпьютер, микропроцессор, их бывает много разных видов. Ардуино просто типа один из самых известных, а вообще есть много аналогов более современных сегодня и маленьких, и дешевых. Вопрос. Слушай, а типа нафига маленький компьютер заводить, чтобы что? Можешь про Ардуино? Мне правда интересно. Я смотрю там на твои истории, ты типа к ним даже, блин, дисплей какой-то прикручиваешь. Типа, ты его перепутал с Raspberry Pi, на самом деле. А, да. Микро эти контроллеры, там штуки, процессоры, маленькие платы умные, типа Arduino и ESP, самое популярное сейчас, ESP8266 и ESP32, по-моему, они отличаются, в общем, это тот же Arduino, но с Bluetooth и Wi-Fi внутри, и стоит копеек, типа в пределах $10 можно заказать на Алиэкспрессе чип. И это то, в общем, как... Та самая модель, которая помещается в шприц вакцины. Да-да-да. Вот, а ты спрашиваешь, зачем это нужно. Все же очевидно в этом году стало. Так вот. Ну, короче, все умные лампочки, холодильники, твой велосипед, как он знает, там, с какой скоростью ты едешь. То есть, типа, ты хочешь сказать, что в OneMove Arduino? Датчики температуры. Я хочу сказать, что там стоят микроконтроллеры, которые аналоги Arduino. Это, типа, очень, ну, более упрощенный компьютер за счет того, что он менее способный, чем твой полноценный компьютер. Он может фокусированно, хорошо, быстро делать какие-то вещи. Типа, если тебе нужно только узнавать там скорость и температуру, например, или детектить движение и включать свет, когда кто-то прошел мимо. Вот какой-нибудь покупаешь такую, этот, не просто там умную лампочку с Wi-Fi, вообще глупую лампочку, которая просто на движение реагирует. У меня в шкафу такая стоит, и в комнате с двигателем заходишь, она видит, что ты подвижешь, там датчик движения и светодиод. Вот, такие штуки на каких-то очень простых, недорогих микроконтроллерах работают, соответственно, они очень мало потребляют, мало могут, но очень хорошо справляются со своей задачей, вот зачем это надо. А то, чем я занимаюсь, это я скорее вожусь больше сейчас с Raspberry Pi, и я на нем пытаюсь сделать как бы такой, ну, экспериментирую с тем, чтобы сделать свой компьютер самому себе собрать, как раньше вот собирали компьютеры домашние в больших корпусах, тут то же самое, только в маленьком корпусе с маленьким, с низким энергопотреблением. Погоди секунду, а что мощнее, Raspberry Pi или Arduino? Ну, Raspberry Pi, он как полноценный компьютер, его можно использовать. Мощнее, а какая единица мощности? Что для тебя мощнее? Ну, блин, слушай, я не знаю. Ну, мне просто казалось, что вот какая-то штука, которая там условно лампочками ворочает, это вроде какая-то маломощная, а чтобы экран подключить, это прям что-то дофига, нет? Ну, на самом деле, вышла, по-моему, Raspberry Pi Pico, которая вроде как бы и маломощная, и все такое, но экраны к ней тоже можно подключить, и какие-нибудь современные, микро, вот эти процессоры, как ESP, микроконтроллеры, они, наверное, мощнее, чем полноценные компьютеры из прошлого, типа Commodore 64, и оперативки там, может быть, больше. То есть, смотря, что тебе нужно запустить, какую-нибудь там старую текстовую игру, или... Но ты, наверное, по другим, как бы, твой вопрос, я думаю, был в том, как бы, на чем можно Skype запустить. Вот на Raspberry Pi можно, а на ESP, типа, да, Twitter там какой-нибудь. По-моему, нельзя. Twitter сейчас очень больная тема, ты вот так вот смело, да, забросил ее. Блокируют опять. Что ты имеешь замедляет в виду? Ты хочешь нелегально запустить Twitter? Ускорить Twitter можно. Ускорить Twitter? Поэтому ты про мощность спрашиваешь, я понял. То есть, чтобы помощнее Twitter шел так. Слушайте, вот мы с вами как жители Европы, мы не заметили никакого замедления Твиттера, надо признать. Давайте честно скажем. Ну вот, но другие люди заметили, вероятно. Сегодня просто, к моменту записи подкаста 10 марта замедляли в России Твиттер. И не только. Но я заметил, что мемы из России сегодня медленнее идут. Саша, какие мемы? Ты старый уже. И мемы остались. Мемы про Брежнева. Да, короче, сегодня в России 10 марта, сейчас мы записываем 10 марта, в России замедляли Твиттер, вот, и другие соцсети упали там. Короче, какая-то жопа была сегодня в России. Я читал с удивлением эти новости, потому что со мной ничего не происходило. Но вот родина подкидывает веселье, к сожалению. Вот поэтому я с удивлением наблюдал на все это. Мне кажется, лучше было все-таки, когда не было... Был советский калькулятор, электроника, и все. Вот что тебе еще нужно для счастья? Я в детстве проводил лето в деревне, и там была библиотека у нас в деревне, и я там брал книжку, которая называется «Папа, мама, я и микрокалькулятор». Вот. Она была посвящена программированию на микрокалькуляторе электроника БК-34, если не вру. Короче, на этом калькуляторе программируемом, прям там программы писали, там можно было даже игры было какие-то делать, «Приземление на Луну» там была игра. И я это читал просто как фантастический роман. То есть, типа, у меня не было калькулятора, но я просто читал, просто офигевал. И мне так хотелось как перенестись назад. Сейчас я уже думаю, что на самом деле не стоило бы. У меня была книжка тоже какая-то советская про, типа, что такое ЭВМ. И там на одной из страниц было написано, что, типа, перевернув следующую страницу, вы можете попробовать работать на настоящем ЭВМ. И я вот с замиранием сердца, мне там, типа, я не знаю сколько, 8 лет, что-то такое, переворачиваю страницу, и что вы там угадаете? Дорогие друзья, это 1964 год был. И там, короче, на следующей развертке в этой книжке просто напечатана на странице вот эта полноразмерная клавиатурка, и ты просто, типа, можешь по бумажке, так сказать, притвориться, как будто печатаешь. Я, конечно же, притворялся и печатал, да. Слушайте, у кого была книжка про путешествие, вот... где профессор Фортран был. У тебя была, Артур, такая книжка? Нет, у меня была книжка «Мышка-программышка в стране информатики». Что? Сейчас я даже погуглю, я никогда такого не слышал. Мышь — это уже с продвинутой, да, я бы сказал. В стране информатики, офигеть, я такого первый раз слышу в жизни. Блин, ну старикан-то. Не, там как-то скучно. Есть же вот эта книжка про профессора Фортрана, про кота, да, про гусеницу. Блин, вот она прям, да. И там тоже был компьютер чат на последних страницах, и можно было прям ее положить и, короче, типа, печатать. Блин, может, это она и была? Я уже не помню. Слушай, Саш, в момент твоей молодости, мне кажется, еще не было цветных книг, поэтому это точно не она была. Ты шутишь, но на самом деле, я помню, эти книжки были по большей части черно-белые, и там была, типа, одна вкладка, типа, с цветной картинкой. И я всегда, так сказать, откладывал ее напоследок, чтобы, так сказать, помучиться, и в конце все-таки открыть цветную картинку, такая... Вот это да. Цветные журналы тоже были большой редкостью. Блин, офигеть. Я не знаю, Сереж, ты помнишь первые порно-журналы 90-х? Конечно, у меня дома была... Это прям сцена врезалась мне в память. В этом журнале, эротический журнал, не порно, в нем была изображена певица Мадонна. И певица Мадонна была орально услаждаема чернокожим мужчиной. И она сидела так на плечах у него, развернувшись как бы животом, прижавшись к лбу чернокожего мужчины. И это изображение в журнале оказывало мне шокирующее действие. Я смотрел, думал, блин, что происходит вообще? Типа, зачем так неудобно? Потом я думал, мужчина задыхается, вероятно. Ну, то есть, типа, там нечем дышать. И я... Мама прятала мне этот журнал, я многократно его доставлял, смотрел на эту картинку, и я, типа, не понимал, что происходит на ней. Но после я нашел видеокассет, но это другая история. Не будем сейчас про нее. у кого-то скрипит, по-моему, какая-то. Это у меня утки на канале раскричались от возбудившейся твоей истории. Ну, я скорее это про качество печати, и это же все было вначале черно-белое. По-моему, изначально было типа такое розово-белое. Это не важно. Важно. Нет? Важно. Согласись, важно воображение. Воображение возбуждает. А и то, там еще пикси, вот эти вот точки, которые мне эти печатали, вот этой офсетной печати, да, там да, точки да. были размером с кулак, типа, и там нужно было, там реально было непонятно, что происходит. Все было понятно. Достаточно было просто расслабиться и, собственно, да. А я помню еще, если Саша, конечно, вырежет все это из подкаста, мне было лет 14, я ходил в торговый центр, «Три желания» у нас назывался, на Фанере. И желание у меня было одно — купить журнал «Интим», который там продавался в газетном киоске. Я покупал его, он стоил 50 рублей, я точно это помню. Важно было покер-фейс сделать. И тебе его продавали? Конечно, я школьник. Ну, главное, чтобы не засмеяться, чтобы твою рожу не искривило от этой гримасы предвкушаемого удовольствия. Ты просто должен был совершенно холодным лицом Джеймса Бонда подойти и сказать: «Мне журнал «Интим», пожалуйста», и кинуть 50 рублей, смятые так, на прилавок, и тебе выдавали этот журнал. Он был такой странный, он печатался из таких стоп-кадров порнофильмов, в которых все запикселизовано было. Но в целом, если у тебя достаточно богатое, у меня было богатое воображение, ты мог все представить, достроить, как нейронка, знаете, сейчас деконструирует изображение, я деконструирую прекрасно в своей молодости. Ну, видишь, теперь писатель стал, да. Да, ну, короче, вот. Артур, ты помнишь свое первое эротическое изображение? Потом, когда Артур будет президентом, я этого где-нибудь откопаю. Президентом чего? Я пытаюсь вспомнить, я не знаю, как мы оказались на этой теме, но мне кажется, это был микс из чего-то в журнале типа «Игромания», каких-то там в играх изображений на эту тему, то есть оно не совсем уж прямо полностью эротическое, плюс каких-то эротических полурассказов в русскоязычном журнале для иммигрантов, живущих на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, потому что вот мы переехали и валялись эти газеты дома, и в них почему-то был такой большой раздел, а так, видимо, ну и какие-то фильмы я цеплял, которые шли поздно, там, вечером, что-нибудь там по кабельным каналам или по РЕН-ТВ. А прямо вот, что был какой-то порно-журнал или что-то такое. РЕН-ТВ, вот я прям вспомнил, да. Вечернее. Вот. Вечернее наслаждение. Да, что-то там такое показывает. Но в «Череповце» был как бы этот... Ничего не было секса в «Череповце», давайте сразу скажем. Но у нас в районе, в Череповецком районе, была такая штука под названием кабельное телевидение. И это кабельное телевидение, на самом деле, была очень смешная история. Было типа в начале 90-х. Какие-то чуваки в соседнем доме привезли с собой спутниковую тарелку. Похоже, пиратскую. Ну, в России был этот бизнес, когда они продавали пиратские спутниковые тарелки, которые можно было нацелить на нужный спутник и там пиратскими вот этой коробочкой декодировать сигнал. И они привезли эту тарелку, поставили на соседний дом и успешно примонтировались к этому спутнику и начали сливать оттуда контент. Причем контент был даже без перевода. Он просто шел на английском с каких-то там непонятных каналов. С языка любви не бывает перевода. После этого они типа транслировали свой уже канал за деньги. Но оказалось, я не знаю, что они там сделали, но, короче, оказалось, что если в вашем советском черно-белом телевизоре там пошевелить вот эту ручку в настройках канала, то можно было найти канал, на котором это все транслировалось бесплатно. Любил так пошевелить ручку, скажем так, в молодости, да? Да-да-да. И, короче, и вот там мы, конечно же, смотрели много контента. Они транслировали в течение дня, они просто транслировали какой-то американский канал, где там просто шла всякая реклама, музыкальный клип, я не знаю, что это было, но просто ты смотришь, просто вау, без перевода, без ничего. А ближе к вечеру они уже подключали, они уже ставили какие-то видеокассеты с переводом, там уже можно было посмотреть боевичок, а ближе к ночи там уже шел более взрослый контент, и уже там как бы, если тебя папа и мама не выгонят, то там можно было что-нибудь такое перехватить, да. Продолжая ковид немножко, ну, мне тоже надоел, но это я скорее про международные путешествия, потому что все-таки есть люди, которые еще вообще куда-то ездят, и все еще продолжает параллельно существовать несколько миров. Типа есть мой мир сегодня в Лондоне и моих знакомых, где как будто бы, ну, ты что, никуда нельзя ездить? Или вот Сережа уже год вроде бы как бы особо никуда не ездил, ему сложно представить, что он сейчас куда-то может нормально полететь. А есть люди, которые спокойно успевают между вот этими волнами и всем остальным там съездить в Россию, например. Вот у меня друзья, пара уехали до Нового года, правда, потом они увидели, что здесь полный локдаун и вот это все. И, кстати говоря, когда отменили рейсы, до сих пор продляют этот запрет, типа, на прямое сообщение с Лондоном и Москвой, на самом деле это означает, что ты можешь сейчас прилететь из Москвы вроде как свободно в Лондон, ну, не считая все ограничения, о которых я сейчас тоже скажу, но обратно нельзя, типа, нет рейсов прямых Лондон-Москва, но люди все равно, кому очень надо, они летят через Стамбул, через Сербию еще как-то, вот, и это просто такие, да, два сознания, типа, или вот Саша, он такой, ну, типа, блин, все, локдаун, нельзя съездить за котом на машине, типа, это ничего нельзя, кроме вышел в магазин и все, то есть он, ну, как бы, человек серьезно воспринимает условно ограничения, есть люди, которые такие, ну, блин, жопа, постричься я не могу сходить, конечно, и, типа, в паб пиво попить, но все остальное люди делают. Они встречаются с друзьями, они, в принципе, ходят в гости. Ну, никто их особо там не гоняет, не накрывает. Я не говорю про какие-то сумасшедшие там злостные истории, типа собрать огромную вечеринку, но просто там, типа, пойти на улице с кем-то, пройтись в парк, люди так делают. И на выходных это особенно заметно. Ну, я должен сказать, что довольно большая часть этих людей уже переболела, и они как бы уже как бы им... Ну, есть часть людей, которые переболела, часть, которая не болела. Ну, а я где-то посередине. То есть я хожу и на выходные их могу погулять, но если я вижу, что на канале толпа людей прямо идет, то я, например, надеваю маску в толпе и стараюсь толпу обходить. Ну да. Вот. Да, я тоже ну, так же делаю. Про путешествия. В общем, подруге из Лондона потребовалось сейчас съездить в Польшу. Она гражданка, соответственно, она может въехать, потому что я, например, не могу съездить сейчас в Шенген, насколько я знаю, без особо важных каких-то причин и специального разрешения. Хрен меня кто пустит, даже если у меня была виза, которая уже просрочена. Так вот, как вы выглядит сейчас поездка. Во-первых, пару дней назад ввели правила, то есть, ну, и так последние пару месяцев действует правило, что вообще-то без особой причины просят не ездить никуда, не летать, и вроде как тебя должны спрашивать, зачем. И это должно быть какое-то серьезное основание, там, не знаю, похороны, не знаю, продажа недвижимости, какое-то бизнес-оформление, что-нибудь очень... Медицинские цели, да. Очень серьезное, да. Но как бы это было опять так, ну, как бы, вот как и про то, что надо там встречаться с людьми можно только для занятия спортом, никто по факту это особо не проверял. Ты можешь... То есть это просто, чтобы как-то людей... сдерживать морально, наверное. Но пару дней назад ввели требование, что теперь нужно при посадке в самолет из Британии нужно иметь с собой, значит, анкету. И мой друг, который в Москве до сих пор и все боится возвращаться, потому что ему кажется теперь, что... Ну, он писал об этом в Инстаграме все, в том числе, что... уезжал из России, как бы чувствуя, что там сейчас могут железный занавес в любой момент вести, его ввели в Британию теперь, и он теперь не хочет из России уезжать, потому что ему там свободнее. Ну, действительно, это какое-то странное ощущение, когда тебя ограничивают, то есть это же не то, что даже рейсов нет, или ну, как будто, ну, прям, да, как будто государство такое говорит, не надо, нечего без надобности там ездить, и это уже даже не просто закрытие кафе, это прям вот как будто, то есть я понимаю эту причину, у меня нет какого-то большого на это там раздражения, как у других людей. Я понимаю, что вроде нужно подождать. Конечно, все уже задолбались ждать, но я вижу какой-то план по выходу из этого, я более-менее в него верю. Мне кажется, что летом это все поотменят. Может, потом обратно введут. Конечно, эти качели еще неизвестно, когда остановятся. Но в целом мне хотя бы понятна какая-то логика за этим. Ну вот. И, короче, сейчас нужно иметь реально анкету с собой заполненную. На самом деле, опять же, это все, ну, звучит страшно. По факту это все можно сделать. Просто это такая лишняя бюрократия, от которой ты такой думаешь, да может, ну его нафиг, ну как бы зачем? То есть тебе, значит, чтобы лететь в Польшу сейчас, это если у тебя, значит, если ты там резидент-гражданин, условно говоря, если ты вообще можешь туда влететь, потому что туристов не пустят, тебе нужно заполнить эту анкету. По сути, можно даже в электронном виде ее сохранить, но все равно тебя заставят ответить на вопрос, а зачем ты едешь? И нужно, значит, выбрать из готовых причин или указать другое. И это должна быть, типа, весомая причина. Ее должна авиакомпания у тебя эту анкету проверить, и плюс может выборочно проверять полиция, и если они сочтут, что твоя причина фуфло, то тебя оштрафуют на 200 фунтов и отправят домой. То есть мало того, что вся поездка накроется, тебя еще штрафуют, значит. Вот. Во-вторых, чтобы влететь и не сидеть карантин по прилету, тебе нужно сдать тест на ковид. И в Британии он стоит, это fit to fly. Тест, по-моему, называется, типа, к полету готов. Его, ну, вроде бывают разные цены, но в среднем это 120, примерно 150 фунтов получается. То есть тесты не российских цен, они довольно дорогие. И вот ты, значит, прошел, заполнил эту анкету, купил билет, который все еще можно относительно недорого купить. У тебя есть анкета и результат теста. Польша, многие страны хотят за 72 часа, по-моему, Польша хочет за 48 часов. То есть надо еще попасть так, чтобы ты успел его сдать, и тебе успел результат прийти, то есть подгадать все это. И ты вечно на стреме сидишь, вся твоя поездка может накрыться, потому что ты не успеешь вовремя результат теста получить. Потом ты прилетишь, побудешь там. Дальше, я не помню насчет... Да, по-моему, Британия на въезд, то есть из России точно так люди залетели, знакомые, на въезд тоже требуется, чтобы у тебя на руках был тест. Значит, тебе нужно будет там тоже сдать тест, это второй пока тест. А если мы в Россию летим, с какими-нибудь пересадками, что прямых рейсов нет, то нужно будет еще по прилету в России сдать тест. Потом по возвращению в Британию ты сейчас обязан забронировать на сайте специальные два теста купить за 210 фунтов, и ты будешь сидеть в карантине 10 дней, и на второй день карантина ты первый тест сдаешь, тебе разрешено выйти из дома, чтобы тест, этот тест, ну, это self-testing kit, то есть тебе присылают, ты дома все делаешь, ты должен сдать этот тест, на второй день отправить, и потом, по-моему, на 8 или на 9. Прилетевшую из России подругу реально пришли проверять. То есть, возможно, потому что она не ответила на телефон, потому что тот номер, который он указал, она забыла симку в России, но она вернулась, она сидела в карантине, ей там продукты приносил. И на 8-й, что ли, там, 7-й день карантина к ней пришли 3 здоровых мужика, значит, полицейских проверять, потому что она не ответила на телефон. Они как бы заволновались, что такое, может, вообще, ну... Может быть, они заволновались, что она сбежала, а может быть, они заволновались, что с ней что-то не так, может, плохо человеку, потому что, ну, да, вот, типа, они звонят, а никто не отвечает. Вот, ну, приехали проверять. Погоди, они каждый день звонят? Нет, а я думаю, что они могли 1-2 раза позвонить. Не знаю. Как, так как ей не дозвонились, то не знаю. Ну, короче, вот, вот так эта процедура выглядит. То есть это все, в принципе, это реально, но официально, без серьезной причины, ты не можешь лететь. Поэтому она либо должна быть, либо нужно ее как-то придумывать с натяжкой. И плюс ты просто добавляется примерно 400 фунтов расхода к любым билетам, потому что тебе нужно 10 раз сдать тесты, которые в Британии не дешевые. Слушай, у них же еще была идея вот эта безумная, то, что ты прилетаешь в Британию, и тебе нужно поселиться в отеле каком-то специальном, заплатить 1500 фунтов. У меня есть понимание вроде бы такое, что если, да, что это для стран... Из красной зоны. Если там повышенная статистика какая-то жуткая по ковиду, то они вводят такую фигню, да. Ты за большие деньги должен сидеть. Еще эти зоны постоянно, блин, они то красные, то зеленые. Ты можешь улететь в какую-нибудь, не знаю, Майорку, а она через 2 дня окажется в красной зоне, и ты долбанешься возвращаться. Да, все так. И что, и кто из вас уже забучил себе отпуск? Какой отпуск, Саш? Да. Нет? И дома работать. Вот все, что... Да, кто-то из моих знакомых уже забукал себе отпуск, типа в Египет. Да, в принципе, Марокко, Египет, Мальдивы, Турция, люди... Особенно из России продолжают ездить, летать. И вообще в России более-менее, если не смотреть на там какие-то цифры и новости, насколько я чувствую по жизни людей, которые в Москве, они как бы забыли, что это такое особо. Давайте честно скажем, есть некая прослойка, ну, разумных людей. Там, ну, вот в Москве, например, там прививка от ковида спутником, она доступна всем. Даже, можно даже быть не гражданином России. Ты просто приезжаешь, и там через 20 минут даже в транзитной зоне аэропорта их уже колят. Эти спутники. Просто что условная прослойка вот как бы айтишников, таких людей, которые изучают мир, знают примерно, смотрят там какой-нибудь, не знаю, YouTube-канал Каца, ну, то есть примерно продвинутые люди, они укололи спутником, привились. В принципе, я не вижу ничего плохого, что они едут в Турцию, например, отдыхать. Ну, человек привился, он разумный, он ничем не рискует, там снижает риск для окружающих, все окей. Но ведь ты же говорил, что это миф по поводу того, что если ты привился, то ты больше не можешь никого заразить. Ты можешь заразить, но шанс заразить твой... Я почитал потом после этого, у нас была дискуссия там среди моих подписчиков. В целом твой шанс заразить людей снижается, он остается по-прежнему. Вирус, он продолжает, может продолжать развиваться в твоих верхних дыхательных путях, ты можешь его выкашливать дальше, но это... небольшая вирусная нагрузка для окружающих, ну, как бы тяжело заразить людей. В целом можно считать себя относительно безопасным людей для окружающих. Ну, вот, например, в Германии у нас сейчас вводят, сейчас собираются ввести ковидные паспорта, зеленые паспорта, так называемые, типа для привитых людей. Но для 80% населения не может получить прививку. Вот я, например, хотел бы этот паспорт получить и привиться, но не могу. И я вот в России не могу поехать, потому что у меня вид на жительство истек. Мне сейчас нужно получать новый. И это может продолжаться полгода. Ну, то есть, типа, я застрял здесь. Я, с одной стороны, не могу привиться в России, не могу привиться здесь. Никуда путешествовать я не могу. И в целом это вызывает, ну, такое депрессивное чувство, надо признать, меня это раздражает. И ничего с этим сделать я не могу. Чувство бессилия. Да, да. Ну, это печально. Вот я смотрю на россиян, смотрю на своих знакомых, я преподаю в нетологии, и у меня там вот недавно был вебинар на 60 человек, я говорю, ребята, прививайтесь, пожалуйста, от ковида. Мне люди в чат пишут, говорят, ни в коем случае, бесплодие, слабоумие, Билл Гейтс, жидкие чипы. И я смотрю на это и думаю, господи, ну как, вот вы же... Вы люди живете, вы золотой миллиард. Я сейчас хотел матом сказать, я сдержался. Потому что Саша все равно вырезать. Ну прям, ёшкин кот, это вкали ты в себя эту хрень-то, а. За меня да. Двойную дозу дайте. Иногда, да, нужно заставить себя все-таки вколоть прививку и полететь все-таки в Турцию. То есть как бы не хочешь, но нужно, да. Мне зло берет, правда. Я сижу, не могу приехать. Я бы в тройную дозу бы вколол, я бы... Просто в обе руки бы мне двумя шприцами. Ну, никак. То есть тебе все равно, Спутник или Pfizer или что, ты всем вакцинам одинаково доверяешь? И плюс, по-моему, тебе в России не дадут никакого сертификата нормально. Я дело даже не в сертификате. Я просто хочу обезопасить себя. Я не знаю, тут у меня знакомый, который живет в Японии, у него отец умер от ковида, молодой отец. Я смотрю на это, смотрю на своих родителей. Я родителей полтора года не видел. Как бы я хочу уже посмотреть на них и безопасно быть для них. И, ну вот, короче, расстраивает это меня. Меня это сильнее расстраивает, даже чем весной 2020 года, когда я закупал макароны и думал, что через месяц все закончится. Я вот сейчас весной 21 года понимаю, что я вот через год, дай бог, мы сможем нормально выдохнуть. И то не факт. И меня это ужасно расстраивает. Я общаюсь с родителями. Вот, собственно, в Череповце у меня мама переболела ковидом. Папа не заболел. И, соответственно, у мамы сейчас антитела, а папу я, собственно, говорю, что, типа, иди прививайся, и он, на самом деле, не против. И он, ну, как бы там нужно встать очередь, он позвонил, встал очередь, и оказалось, что в Череповце нет вакцин. И не только... Ну, Череповец, если вы не знали, это как бы столица Вологодской области. Ну, столица официально, это, конечно, Вологда, но в Череповце вся жизнь. То есть, если в Череповце нет вакцин, означает, что их нет во всей области. То есть, вот этот вот миф, который, возможно, по каким-то каналам передают, что, типа, в России, типа, для всех вакцин доступны в любом ГУМе, но ГУМ, он только в одном месте, и больше их, на самом деле, похоже, что... Ну, нет, они, похоже, что есть в Москве и Петербурге, но больше их больше особо нигде нет. И папа сейчас в очереди, собственно, вот где-то, типа, уже пару недель, там что-то типа месяц нужно стоять в очереди, теоретически тебе вколят. Папа, собственно, у меня, ну, как бы в годах, он подпадает под все вот эти вот штуки. Кому-то говорят, там, типа, вкололи, но в общем и целом, типа, их особо нет, даже если очень хочется. Поэтому, друзья, если вы нас слушаете, вы живете в России, вы еще не привились, обязательно прямо сейчас запишитесь на госуслугах, спривейтесь за нас всех, мигрантов сраных, потому что, блин, правда. Еще и вот, путешествуйте, да, еще ходите на дискотеки. Ирина Якутенко, научный журналист в Фейсбуке, она хороший пост по этому поводу написала, что большое количество непривитых людей — это такой инкубатор для новых штаммов вируса. И в том числе вот люди, которые в легкой форме переболели, у них небольшое количество антител, и вирус в таких организмах мутирует, потому что он как бы не совсем убит, он приспосабливается. И нас в будущем накроет еще более сложной волной, еще, может быть, нам может выйти из вакцинной защиты, и мы будем все в жопе. Пожалуйста, ради нас, бахните. Опять же, я общаюсь типа по роду деятельности, так сказать, с докторами, и они говорят то, что как бы, то есть вот этот стереотип, то, что сейчас, да, типа нужно привиться, и все, типа ты бессмертен, это все не так. Нужно готовиться к тому, что прививка будет сезонная, то есть нужно будет прививаться от коронавируса каждый год, скорее всего. Там они будут подгонять вот эту формулу под вот эти новые мутации и штаммы, чтобы как-то более-менее что-то такое покрывать вот эти вот особенно популярные штуки. И это не закончится в этом году, это не закончится, ну, я не знаю, когда это закончится, но, в общем, как бы прививаться, скорее всего, нужно будет каждый год. Артур, слушай, а вот у нас должна быть какая-то краткая регулярная рубрика, связанная с лодкой. Что-нибудь произошло у тебя? Какая-нибудь очередная течь, там что-нибудь случилось? Да, очередная. У меня ничего очередного, как бы это продолжающаяся проблема. У меня течет масло под двигателем образуется. И я не уверен в причинах. То есть это у меня какой-то целый замес все сразу. У меня с двигателя сломан щуп. По-английски это называется «dipstick». Это такая штука, которая, ну, глубокая палка, короче, вот, которой проверяется уровень масла Саша, двигателя. Саша, ты так смеешься, как в школе люди на тибонитовой палочке смеются? Тем же смеются. Как раз в тему всех этих тем, которые мы поднимали. Да, ну, в общем, я ее скотчем к ноге примотал, так вот, и получается, что мне нечем... Я не курил, но мне очень смешно. Я аж закашлялся, у меня аж ковид образовался. Продолжай. Нечем мне проверять уровень масла, соответственно, я не могу знать, достаточно ли его долить, если нужно. Короче, непонятно, что делать. Меня это очень напрягает, что двигатели дорого стоят, если с ним что-то случится. Пару тысяч фунтов он может стоить, там, до 5, по-моему. Вот, а он у меня как бы ключевой момент, кроме того, что я, ну, ездить мне сейчас особо, положим, не надо, но от двигателя у меня его каждый день несколько часов практически использую, потому что он мне нагревает воду и заряжает батарейки, что самое важное. Поэтому если с ним что-то случится, это делает лодку практически непригодной для жилья. Ну, конечно, дальше уже вопрос, насколько человеку нужен комфорт, в принципе, если достаточно холодной воды и, ну, солнца, которое есть зимой, хватит, наверное, на насосы, то есть холодная вода из-под крана у тебя будет, если ты ее нальешь, так, типа, ноутбуком пользоваться уже будет нельзя, вот. Я думаю, что, Артур, ты-то не переживешь, но твои шансы, так сказать, на какого-то партнера резко уменьшатся. Да, вот, в общем... Шутил просто... На 80-м уровне, да, прости. У кого научился-то он? Я периодически, то есть перед покупкой, мне кажется, уже эти истории частично звучали, перед покупкой лодки я приглашал механика, который делал осмотр двигателя, насчитал там каких-то проблем, за осмотр его взял он 100 фунтов, по-моему, или 110, потом ремонт он насчитал еще на 400, его оплатила прошлая хозяйка лодки перед продажей. То есть, как бы, мне повезло, что он вовремя приехал тогда, потому что я очень быстро как-то у меня с покупкой все происходило, и что она согласилась это все, что-то до покупки произошло, соответственно, она все это покрыла, и вообще, ну, она выглядит как такой честный человек, который хотела все. Ты меня вот, Сережа, спрашивал, что у тебя что, все ломается, это значит, тебе плохую лодку, что ли, продали? Мне так не кажется, это все случается периодически, и особенно у новых владельцев, и особенность моя в том, что лодка несколько лет стояла на месте, особо не использовался, соответственно, ни двигатель, ни батарейки, ни как, то есть те вещи, что у меня полетели сразу, это из-за того, что, мне кажется, лодка перешла с постоянной стоянки на continuous cruising, как это называется, то есть на постоянное перемещение. Двигатель дизельный, старый, раньше он использовался в каком-то кране на гусеницах, по-моему, таком миниатюрном, то есть он не, даже не для лодок был, потом его переделали в лодочный. Это, типа, такая стандартная история. Но я как-то там нашел, какая у него модель, то все, пытаюсь найти этот, значит, щуп к нему, пока не могу, то есть на сайте запчастей его нет. В итоге я меряю масло палкой, но я же не знаю, какой уровень правильный, какой, ну, металлическую такую длинную палку какую-то где-то достал, вот засовываешь ее до конца, какая-то часть ее, значит, у тебя в масле возвращается. И вот... Саша, держи себя в руках, пожалуйста. Надо угадывать. Я не смеюсь, угадывать, да. Надо, верно это уровень или нет. Взял, спросил у соседей, какой у них двигатель, значит, нашел соседа вроде, ну, тоже с двигателем Isuzu, как у меня, но другой модели. Он мне... почему-то, то, что я ему с водой помог, видимо, согласился дать свой, значит, этот щуп. Я его принес и молился, чтобы он у меня еще, его щуп не сломался. Выяснилось, ну, он у меня туда, значит, зашел, но торчит. То есть он на пару сантиметров длиннее. То есть все равно я ни хрена не могу понять по поводу уровня масла. Но тебе зарубки нужны на этом щупе, ну, да? Ну, да, то есть они есть там. На нем должны же быть, по-моему, да, по умолчанию зарубки? Но если он по длине не подходит, это значит, что эти зарубки тебе ни о чем не говорят, потому что если он не до конца у тебя вставляется, это значит, что... А ты компенсируй это... Ну, то есть я не знаю, какой в моем двигателе нормальный уровень масла. То есть, если это щуп от другого двигателя, то он может... В общем, если нас и слушатели, кто-то разбирается в дизельных двигателях и может мне дать совет, я буду рад. Вот. Но, в общем, факт состоит в том, что масло, похоже, течет из поддона, который под двигателем, собственно, масло это держит, и там какое-то соединение этого поддона то ли с двигателем, то ли с специальной там трубкой, которой это масло выкачивается, когда его нужно менять. В общем, оно течет, его вроде попытались заделать. По-хорошему нужно менять весь этот поддон. Чтобы менять поддон, нужно вытаскивать двигатель из лодки. Двигатель это 100-150 килограмм вроде или что-то такое, мне сказали. Соответственно, это нельзя просто так сделать где-нибудь в центре Лондона, мне нужно ехать в док. Да, это значит, типа, пару дней пути, это далековато, я не планировал так далеко сразу ехать, и еще надо надеяться, что двигатель спокойно весь этот путь переживет. Вот, ну, в общем, я уже договорился, нужно будет туда поплыть, мне там, значит, в этом доке вытащат двигатель. Надеюсь, что найдется специалист, который поймет, что с этим потом делать, с вытащенным двигателем. И, соответственно, надо будет, наверное, поменять этот поддон, и, может быть, где-то достать этот щуп кто-нибудь сможет. Короче, вот такие вещи, честно говоря, конечно, я... Ну, это совсем мне не фан, я не хотел бы с двигателем разбираться, и многие люди также к этому относятся, может быть, 50 на 50. Ну, то есть, известно, что нужно двигателю делать техобслуживание, там какой-то сервис, и ты для этого зовешь механика, ты можешь делать это сам, ты можешь двигатель немножко разбираться, там, долить масло — это то, насколько я готов в нем разбираться. Наверное, самому менять фильтры, менять масло и уж разбираться от того, откуда оно течет в дизельном двигателе, я как-то надеялся избежать этого в своей жизни, но приходится. Слушай, потому, нет опции прям вообще перейти на полностью электро там обеспечение, в том числе двигатель? Вроде такая одна-две лодки есть в Лондоне, но на самом деле гибрид бы, наверное, было более реалистично, то есть чтобы у тебя было много... Ну, придется купить много батареек. Нужно понимать, где это заряжать. То есть явно тебе не хватит солнечных панелей, чтобы заряжать батарейки, на которых ты будешь ездить. Зависит, на самом деле. Есть, да, такие проекты, которые люди говорят, что нормально хватает. Но ты прав в том, что тебе действительно придется купить огромную батарею батарей. Ну вот странно, что есть Tesla, которая как бы ездит там по 300 километров на батарейках, а лодка не может столько пройти. Ты ее заряжаешь. То есть, если я такую же большую батарею, как в Тесле, поставлю себе, это еще значит, что мне надо будет найти зарядку. Ну, а вот ты вот причалил, у тебя нет доступа к розетке прямо сейчас? Нет. А почему? Ну, то есть, типа... Я вроде рассказываю, как это работает, а вроде как бы люди начинают... Мне тоже мама такая спросила, откуда у тебя газ? Тут у тебя, типа, он идет с земли, ты подключен к нему? Угу. Не, ну, слушай, вот вода, например, канализация, я еще понимаю, это сложное подключение, но, блин, а вот какой-нибудь там бросить... удлинитель, какую-нибудь розетку, это сложно? В чем проблема? Или... Вот начали серти только в этом году их ставить для... То есть это все есть на постоянных стоянках, на постоянном моринге, у людей это все есть. Напротив меня вот стоят люди, у которых я воду беру. А, которые платят кучу денег, да? Да, ну это не обязательно кучу, это зависит от локации. Но да, обычно стоянка для лодки постоянная предусматривает это. То, где стою я, это вообще не рассчитано для жилья. Рассчитано, что ты в таком случае на лодке путешествуешь, и максимум можешь на одном месте задержаться на 2 недели. А когда ты напутешествовался, ты встанешь обратно, значит, куда-нибудь на свое постоянное место. Но по факту очень много лодок не имеет никакого постоянного места и постоянно путешествует, соответственно. Ну и надо признать, что как бы гонять дизельный генератор — это дороже, чем подключиться было бы к тебе условно какого-то... Это дороже, это не очень хорошо для экологии, но других вариантов особо нет, потому что, да, вот. Но на самом деле начали в Лондоне в этом году, по-моему, или в прошлом устанавливать вот в центральном места, где можно за деньги встать возле них и подключить к электричеству. Вот. Но это не постоянно далеко штука, то есть это типа 2 пункта таких на весь Лондон, это то, не то, что будет с тобой всегда. Летом расчет на солнечные панели, это в принципе должно хватать, когда много солнца, потому что сейчас пошли солнечные дни, и света стало чуть больше, и даже несмотря на то, что у меня здание напротив блокирует мои солнечные панели, я иногда тут первый раз проснулся, и у меня нет нормального монитора заряда батареи, поэтому я его определяю по напряжению. Если у меня примерно в воткнутой в розетку такой штуки, 12-вольтовую розетку, написано 12,8 вольт, то это примерно, в общем, полностью заряженный аккумулятор. А если 12,0, то плохо заряженный аккумулятор. При том, что типа к вечеру я как бы сидя просто с ноутбуком, в принципе-то, могу высадить все 4 свои аккумулятора. Я просыпаюсь с утра в солнечный день, часов в 10 утра у меня было 12,9-13, то есть солнечные панели на 100. Ну, это, конечно, все надо понимать в спокойном состоянии, потому что если у тебя активно на них светит солнце и работает двигатель, то они, конечно, показывают напряжение, которое во время зарядки, то есть это нельзя по нему судить по уровню заряда батареи текущего. Блин, сложно. Ну, можно жить и об этом не запариваться. Многие вообще мало электричества потребляют. Но с тех пор, как я холодильник отключил, стало, конечно, гораздо легче. И он особо, реально, я по нему особо не страдаю, потому что все ну, в шкафу внизу, близко к полу, у меня довольно прохладно внизу лодки. И, или на улице стоит в этом специальном внутреннем отсеке на носу. А, конечно, с текущим маслом двигателем это проблема. Но я надеюсь, что я ее решу. Есть люди, которые считают, что нужно нам потреблять меньше электричества. Электричество — это зло, и чем больше ты потребляешь электричество, тем быстрее погибнет планета. Но это обычно все сводится к этим криптовалютам, вот это все, да. То есть можно было бы из солнечных батарей заряжаться и майнить какой-нибудь боткоин. Саша, а ты вложился в GameStop? Или ты просто шутишь в Твиттере? Я вложился в GameStop, я не шучу. У меня акции GameStop'а. Я понял. Да. Кто-нибудь из вас... У вас есть возможность вкладываться в акции разнообразных компаний, которые вам нравятся? Да, конечно. Я этим занимаюсь немножко. Артур, у тебя есть доступ к фритрейду или что-нибудь такое? Не, я еще не зарегистрировался. То есть у меня только Vanguard, который больше про такое... Там тоже вроде можно, но у меня... Да, ну, там пакеты. Да, у меня больше пакеты. Сейчас появилось вот это понятие под названием... как сказать, локдаун трейдинг, когда ты сидишь на диване, тебе очень скучно, и одновременно тебе повезло, тебя не уволили, и тебе продолжают зарплату платить, и у тебя типа скопилось какое-то количество денег. И ты не можешь путешествовать, у тебя куча свободных денег, давайте честно скажем. Именно так. И ты такой сидишь, такой, ну, а мне нравится там типа Тесла, почему бы мне не купить акции Тесла? И ты начинаешь покупать Тесла, и в нее акции уходят в небеса. Ну, что-то они сейчас упали, кстати говоря, вот сейчас вот, если у вас есть лишние деньги, берите Тесла, она сейчас дешевая. Типа. Да, был такой момент, когда, я не знаю, насколько вы знакомы с этой историей, эта история уже очень бородатая, и она уже произошла типа месяц или два назад, я не помню, это уже все очень поросло мхом, но в какой-то момент, да, куча хипстеров начала скупать акции GameStop'а, сети американской кинотеатров AMC и, как ни странно, финской Nokia, что очень порадовало, мне кажется, многих финнов, потому что акции Nokia взлетели до таких уровней, где она вообще никогда не была. Суть в том, что когда все это началось, GameStop — это такая сеть магазинчиков, они есть в Британии, которые, типа, продают игры, компьютерные игры на физических носителях, то есть когда ты приходишь в магазин и покупаешь, типа, игру на диске, идешь домой. Понятное дело, что сейчас вот так уже никто не делает, и поэтому эта компания вроде как должна была обанкротиться, ну, и у нее все как-то шло не очень хорошо, они собирались закрыть 1000 магазинов, и ее акции были, ну, довольно дешевыми. И внезапно ее акции стали стоить, типа, там, сотни долларов, и те люди, которые успели их купить довольно дешево, внезапно, как бы, у них оказалось очень много денег. Вот, и, короче, на вершине этого хайпа я тоже прикупил, собственно, GameStop'а. Там была куча нюансов, там были ограничения, сколько ты мог купить, и несмотря на это, я все-таки их прикупил. И они, конечно же, после этого сразу же обвалились. И я смотрел на вот эти вот красные цифры, которые мне в приложении показывают. Фиксируем прибыль, как шутят, да, обычно в интернете? Да-да-да, то есть и, как бы я не financial advisor, я вообще, все, что я говорю, нельзя воспринимать всерьез, но у меня есть такое мнение, что если вы что-то купили, неважно что, и вы просто это держите, так сказать, у себя в вашем аккаунте, скажем, долгое время, то так, рано или поздно вы все равно выйдете в прибыль. Вопрос просто как бы, насколько долго у вас возможность это держать. И, короче, да, я это все не продал, я, короче, они все еще имеют, и внезапно, вот на этой неделе, и буквально типа в последние пару дней, оно снова начало идти в сторону Луны, и я такой, что? В общем, да. Это все, да, все, что я сказал, нельзя воспринимать всерьез. Это не совет покупать какие-то странные акции. Это скорее просто сейчас есть такое понятие, называется, то есть есть интернет-мемы, да, и есть как бы стоки, то есть акции, да, и есть сейчас как бы мим-стоки, то есть мемные акции, которые вы типа покупаете просто потому, что типа на Reddit и в Твиттере хайп. Не потому, что эта компания какие-то хорошие активы и у нее перспективы в бизнесе, не потому, что это как бы хорошая идея, а просто потому, что по приколу. И вот на этом сейчас, собственно, и вся мировая экономика, мне кажется, зиждется на вот как бы на мемах. И это печально, к сожалению. Мне кажется, что да? Это чревато большим разочарованием, как мне кажется. Я не спец. Нет, я не покупал. У меня 0 биткоинов, у меня нет акций Теслы, я консервативный мамкин инвестор, скажем так. Куда деваешь свои деньги все? В лейку, да? В консервативные акции компаний, в которых я работаю. У меня есть гипотеза, что своим хорошим качественным трудом я немножко повышаю их стоимость. Нет, у меня есть акции Тинькова, Артур сейчас будет смеяться. Артур, можешь смеяться. Почему я должен смеяться, если это очень успешная российская компания? Ты вроде как немножко скептически к ней относишься. Я считаю, к Тинькову странно отношусь. Сейчас как-то мне сложнее про это говорить, потому что он во всяких хреновых ситуациях со всех сторон и со здоровьем вообще. Но в смысле, он мне как персонаж не нравится, как и Лебедев, например. Но это не отменяет какого-то уважения к бизнесу и компании. Мне просто не очень приятно этически как-то поддерживать людей. Про вложение в русский бизнес я должен упомянуть такую штуку, что То есть есть разнообразные индексы, есть разнообразные вот эти пакеты, вот это все. Есть пакеты, которые которые вкладываются в развивающиеся страны. Я, честно говоря, даже особо не копался, если там в этих списках Россия, возможно, там часть этого действительно присутствует. Но я бы не купил сейчас прямо акции, наверное, никакой российской более-менее успешной компании. Если какие-то друзья у меня бы начали бы какой-то бизнес делать, я бы их знал, я бы, наверное, что-нибудь такое прикупил, наверное, на, так сказать, дружеских каких-то отношениях, вот это все. Но вот как обычно ты трейдишь, покупаешь какие-то акции, я бы, наверное, не стал бы покупать ничего. То есть это такое вложение просто невероятно высокого риска, и оно, скорее всего, оно того не стоит в долгой перспективе, потому что в долгой перспективе любой бизнес в России, все знают, что происходит с успешными бизнесами в России. И вот это не придает мне никакой уверенности, к сожалению, да. Так что если Сережа замутит какой-нибудь, я не знаю, стартап, то я бы, что-нибудь такое вложил бы. Или Артур решит. В России есть Сбербанк, Яндекс, пока нам что-нибудь придумали очередное. Газпром, то все, в это можно вкладывать вполне, мне кажется, наверное. Да, они потихонечку растут. Нет других опций. Но опять же, тут все мамкины инвесторы. Диванные, да. Диверсифицировать надо, мне кажется, все вкладывать в Россию. Если есть возможность что-нибудь еще купить где-нибудь в других местах, лучше так сделать. А вот, кстати, я могу даже Артуру скажет. Сейчас Артур может улыбнуться, я не вижу его улыбки, но все же Артур когда-то мне давным-давно, уж много лет назад рассказывал, что у меня была такая концепция, что я в рублях зарабатываю, в рублях храню. Мне нужны евро, я ему евро трачу. Сейчас я по-другому стал делать. Я заработал, сразу покупая евро. Тебя жизнь научила в Берлине-то. Да, жизнь, 4 года жизни в Евросоюзе меня научили. И бывали моменты, когда я мог в рублях потерять 20% за сутки всех своих накоплений, которые у меня были в рублях. Так можно и волосы все потерять. Я несколько раз на это посмотрел, и я сразу же в евро все деньги, которые заработал, свободные, переводить в евро и хранить их на евровом счету, который я могу себе позволить хранить. Короче, нормальная тактика, пацаны, слушайте меня, делайте в доллары, евро, сразу бахайте и все. Нормальные пацаны сразу все в Этериум переводят сейчас. Саша, слушай, ты по миру пойдешь, ей-богу. Мы тебе еще донатить будем, еще немного. Ты про виски хотел инвестировать, тут догикоины. Виски я инвестировал, у меня акции в бочечке. Ты купил реально эту хрень? Я купил акции в бочечке. Жесть. Это реальная штука, мне кажется, это будет, когда Шотландия наконец от нас отделится, то это будет в Шотландии реальная валюта, когда они выкинут все эти фунты стерлингов в море и сожгут там, снесут на большую площадь и сожгут торжественным костром, скажут, все, никакой королевы хватит, будет у нас просто акции виски вместо этих денег, будет какой-нибудь виски-фунт, и на него можно будет купить виски. А слушайте, а Клабхаус-то уже не торт, да? Он сдулся? Вроде да. Все, конец. Да, всем мне кажется, хайп спадает, но он, по-моему, просто занимает какую-то нишу, и там будут беседы. Уйдет ли это совсем? Через год, наверное, посмотрим. А ты, Сереж, ты там тусил и перестал совсем или как? Я писал в Твиттере небольшой тред. Я в целом... Слушайте, со мной что-то странное происходит. Артур может надо смеяться. Я стал больше фанатом, сторонником такого долгосрочного вложения в индексируемый контент. Фига себе. Мне приятнее писать в блог, чтобы через 10 лет это потихонечку прирастало. В Клабхаусе я наговорил час, все пропало. Да, это называется вечно зеленый контент, собственно. Да, да, да. да. В Клабхаузе говорил, все послушали, улыбнулись и через 15 минут забыли про все это. Надо, вот здесь, как бы, если бы у нас совсем был крутой продакшн, и у нас был бы не один Саша, а пять за полную зарплату, было бы круто сейчас ставки из прошлых подкастов взять. Тут буквально месяца слава два богу, назад. Слава богу. Оба, и Саша, и Сережа, как бы съедали мне, говорили мне, слушай, вообще ничего вечного нет, как бы весь контент временный, все фигня, давайте наш подкаст записывать в Клабхаусе. Сейчас такие оба сидят мне, вечно зеленый контент. Нет, вот в блог писать, нет, это правильно. Ну, не, ну, слушай, ты правда передергиваешь, дело не в этом. Ну, вот есть условный, например, Инстаграм, и есть особый тип контента для Инстаграма. Ну, вот ты выложил какую-то хрень такую повседневную, базовую, ну, там вот печку сфоткал, я вот тебя же читаю в Инстаграме, сфоткал печку. Ну, нафига это, типа, вечно зеленым делать? А вот пост, к примеру, который я в Facebook сейчас пишу, который для меня важен, я его сейчас копипащу в блог. И я даже ссылку на блог не даю в соцсетях, но все равно у меня в блоге она сохраняется. Я, у меня такой подход сейчас есть. Я полностью согласен с этим. Мы даже с подругой это обсуждали. То есть соцсети, особенно такие, это как их стоит использовать, да, на что-то временное. Ну и про печку я тоже не совсем согласен. Я-то ее, конечно, выложил в сторис, она там исчезла и все дела. Но вообще эту фотографию сохраняю. Я могу потом написать какой-нибудь пост более осмысленный про жизнь на лодке. И там в том числе будет эта фотография. Ну фотка у тебя в телефоне хранится, да? Ну почему? Я складываю на компьютер, разбираю по папкам, это обрабатываю иногда. Mm-hmm. То есть к соцсетям стоит, наверное, относиться как такой, скорее, рекламной площадки, как ты... Ну, вот у тебя... Ты открыл кофейню, а потом ты вышел на улицу и в мегафон там прокричал про эту кофейню, ушел. А, да, то есть да, да. Какой-то осмысленный контент. Книжку ты пишешь, но ты с удовольствием там по телевизору ее прорекламировал просто на одну минуту, и все это проехало, реклама ушла, а книга осталась. Вот, наверное, стоит какой-то такой... Но, к сожалению, это сейчас все поменялось, и когда я где-то вот вчера читал у кого-то, типа, приехал. Приехала медсестра, по-моему, брать анализы на ковид кому-то в Москве, и девушка ее там фотографировала, ну, не ее, а анализ этот и все такое. Она спрашивает, а вы блогер? Она говорит, да. И та ее спрашивает, а Инстаграм или ТикТок? Типа, вот это у человека... То есть ей придется объяснять, что в интернете есть сайт, это блог, типа, то есть сейчас... Это, конечно, грустно, то есть это, ну, тут люди по-другому одно, это у них не витрина, у них реально весь контент, и у меня, ну, не один проект, который я читаю, он существует исключительно уже, ну, а что я вообще никакую тут новость не говорю. Очень много, как бы, даже не в Телеграме существует форматов, а типа в Инстаграме, где люди пост пишут картинками, которые в галерее идут. И, ну, имеем, что имеем. И тут, к сожалению, но он все равно, он более вечный все равно, чем на него есть ссылки, к нему можно вернуться, чем разговор в Клабхаусе. Да, но ведь Клабхаус так и не заявлялся, что это какой-то теперь новый источник, он какой-то убийца чего-то. Нет, это же аналог беседы личной, наверное. Аналог созвонов по работе, да. Да, то есть предполагается, наверное, что типа вот все пообсуждали что-то там в Клабхаусе, а потом про это, например, Медуза написала какой-то пост. И вот это как пост останется, а беседа просто это такое, лайф такой. Мне кажется, что просто люди, например, которые могут фоткать хоть более-менее осмысленно в Инстаграм, их дофига. Ну, каждый человек может сфоткать на телефон. Ну, кто из нас не может сфоткать на телефон? А вот нормально говорить интересно, ну, может, небольшое количество людей. Я несколько раз пытался послушать Клабхаус-беседы. К сожалению, мне сложно, лично мне сложно слушать людей, которые плохо говорят. Что-то люди заходят в группу, тянут руку, входят в сообщество, говорят, я инфокоуч, блогер, хрен знает чего, и мне довольно тяжело. Это слушать я сразу не могу и ухожу. Я должен сказать нашим слушателям, если вы думаете, что кто-то из нас троих умеет хорошо разговаривать, это все вранье, это все монтаж. Да, лично я вообще не умею разговаривать. Саша нейронки генерирует мой голос вообще. Но зато Клабхаус, типа, хвалили все, ну, все еще хвалят за то, что это как бы искренно и без монтажа, как Джо Роган. Но потом оказывается, что не все из нас Джо Роган. Да и никто из нас не Джо Роган, надо признать. У меня даже Spotify нет, поэтому я даже не могу послушать теперь Джо Рогана. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на Патреоне, становитесь нашими патронами, несите нам денег, чтобы у нас было больше мотивации печатать больше подкастов и вечно зеленого контента. На смазку нам, пожалуйста, будьте добры. Да, цены растут, инфляция растет. Говорят, что в России тоже все цены растут. Не только в России, они растут везде. Поэтому как бы хостинг, вот это все. Мы потихонечку превращаемся в империю подкастов. Поэтому, чтобы было больше хорошего контента, приходите, становитесь нашими патронами. И оставляйте нам разнообразные комментарии, ставьте лайки, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.